Сев в машину, я, как всегда, призадумалась. Информация, которую я сейчас получила, была весьма любопытной. И это получается, что у меня появился новый подозреваемый. И не абы кто, а местный участковый. Ну надо же, кто бы мог подумать. За неимением других подобающих версий можно отработать и эту. Для этого мне нужно собрать как можно больше информации о Иване Сергеевиче Полозове. Конечно, я могла дождаться, когда мама Андрея Суркова вернется из магазина и пообщаться с ней, но не думаю, чтобы она мне рассказала больше, чем ее сын. Вряд ли он что-то преувеличил и приврал. Но в идеале надо собрать информацию из разных источников, а для этого необходимо пообщаться с местными жителями. Значит, все же придется заскочить домой к Ирине и за чашечкой ароматного кофе пообщаться с ней, а вось что интересного расскажет. Вот только наводящих вопросов от подружек не избежать, а мне бы пока не хотелось с ними делиться своими соображениями. А что, если мне наведаться в гости к Римме Павловне и пообщаться с ней? Ее драгоценный племянник уехал из города, и пожилой женщине, возможно, скучно, поэтому она рада будет пообщаться с частным детективом. И заодно сыграет тебе на рояле лесного царя. Как всегда, влез мой внутренний голосок со своим ехидным замечанием. «Ничего страшного, послушаю. Надо же хоть иногда приобщаться к прекрасному», — ответила я ему. «А еще есть вариант с пирогами», — напомнил он мне. И вот тут я уже прислушалась к зову внутреннего голоса. «Точно. Ведь есть мой новый знакомец-помощник Паша, который совсем недавно намекал мне, что его мама собирается печь вкусные пироги. Не знаю, что мной двигало, интуиция или желание поесть вкусных пирогов, возможно, что-то еще, но я решила для начала увидеться с Пашей, пообщаться с ним и его мамой». «Участковый и подозреваемый. Ничего себе!» — удивлялся Паша. «Представь себе. Только я бы внесла некоторую поправочку. Есть некоторые детали в расследовании, так скажем, подозрения, которые требуют проверки, поэтому я просто собираю информацию». Пока вкусные обещанные пироги поспевали в духовке, мы с Пашей расположились в саду в беседке. Я пила кофе, который для меня был сварен в турке Пашей. Сам же хозяин дома попивал черный чай, в который был добавлен травяной ароматный бальзам. «Паша, это всего лишь одна из версий, ничем пока не подкрепленная. Поэтому прошу тебя никому об этом не рассказывать. А то я знаю, как в селах быстро слухи распространяются. И, надеюсь, твоя мама...» Я корректно замолчала и выразительно взглянула на Пашу. Он понял меня без слов. «Татьяна, не переживай, я в этом плане молчок. А уж моя матушка, она вообще не любительница что-то обсуждать со своими подругами. И уж тем более собирать и распространять всякие слухи и домыслы. Поэтому с мамой мы позже пообщаемся, когда она пригласит нас в дом есть пироги». Я сделала глоток кофе и зажмурилась от удовольствия. Боже, какая благодать! Сидеть в саду под пожелтевшими деревьями, в уютной беседке, на свежем воздухе и попивать свежесваренный кофе. Я всегда ценю такие моменты в жизни и весьма трепетно отношусь к своим ощущениям в данный момент, здесь и сейчас. Наверное, это и есть то самое состояние присутствия, осознание, о котором так часто говорится во всевозможных эзотерических учениях. «С личной жизнью нашего участкового я не знаком», — вещал мне Паша. «Свидетелем их разборок с женой тоже не был. Его сына лично не знаю. Где наш участковый проводит свои ночи, остается только предполагать или догадываться. Судя по сведениям, которые ко мне недавно поступили, жена Ивана Сергеевича уже более недели отсутствует в сельцах. Поэтому замок на двери участкового вполне оправдан. Загулял у друзей или остался на ночь у какой-то женщины», — рассуждала я. «Представляю лицо нашего служителя порядка, когда ты спросишь у него, где он был ночью на момент убийства двух жертв». Паша ухмыльнулся. «Есть много других способов это узнать. Кстати, Татьян, ситуация с девочкой Аней Харченко что-то мне рассказала весьма любопытно. Как я понял, наш злодей, слегка изменив свою внешность, подкатил, если можно так выразиться, к шестилетней практически беспризорной девчушке и предложил ей кое-что для него сделать. В качестве вознаграждения помахал перед ее носом шоколадкой и пообещал дать деньги. Да уж. Но какую цель он преследовал? Свести еще больше с ума и без того свихнувшуюся старуху? Скорее, чтобы заманить ее на кладбище. Но как он мог знать, что пожилая женщина поступит именно так? Возможно, у него уже были какие-то сведения о его потенциальной жертве. Он готовился, возможно, следил за ней. Но если предположить, что наш убийца участковый...» Паша понизил голос, словно боясь, что нас могут подслушать. «То это он передал девочке записку, чтобы та отдала его Петровой. А как девочка описала внешние параметры того мужчины?» «Весьма поверхностно. Отметила, что высокий, но она ребенок». «Согласен. Просто наш Иван Сергеевич не отличается высоким ростом». Я ничего не ответила. Допила кофе, который уже практически остыл на прохладном осеннем воздухе. «Как все это интересно!» Глаза Паши горели. «Татьяна, я тут себе уже нафантазировал интересную версию. С твоего позволения поделюсь с тобой». Я улыбнулась и кивнула. Паша продолжил. «Опять же, повторюсь, это на уровне фантазии, чисто гипотетически. Предположим, наш Иван Сергеевич — убийца. Будучи служителем правопорядка, он имел доступ к старым архивным делам, поэтому без труда выведал все подробности тех давних преступлений. Зачем он это сделал? Не будем сейчас искать ответ на этот вопрос. Но можно предположить, что из-за конфликтов и постоянных ссор с женой у него поехала крыша, и он решил отыграться на пожилых женщинах. Может, у него еще были какие-то причины, о которых знает только он. Детская или юношеская травма, проблемы с женщинами, как говорится, чужая душа потемки. И в чем самая суть?» Паша с важным видом поднял вверх указательный палец. «Главная его жертва, ради которой он все это затеял, — это его жена. Но если вдруг он убьет ее одну, все подозрения сразу падут на него. Поэтому он все просчитал. Стал изображать из себя маньяка. Или не изображать, а являясь таким на самом деле. Копировать преступления, которые происходили более 3 десятков лет назад. Якобы последователь того самого душителя, о котором нам поведала Римма Павловна. И жертв выбирает себе соответствующих, в зависимости от их социального статуса и рода занятий. Убивает нашу местную колдунью-гадалку. Затем помешанную, явно психически нездоровую женщину. Теперь у него кто на очереди? Правильно, женщина-пьяница. К сожалению, тут сложно предугадать, кого он выбрал себе в жертвы. У нас половина поселка женщина-пьяница, увы. Кстати, наш новый душитель тут явно не прогадал. Если бы он сначала убил пьяницу и потом, например, помешанную, то, поняв ход его нездоровых мыслей, можно было легко вычислить, кого он убьет следующий. Конечно же, женщину-колдунью. А кто у нас в селе этим промышляет? Серафима Кожухина. Видимо, поэтому он и убил ее первой. Ладно, отойдем пока от третьей жертвы, и я надеюсь, до этого не дойдет. Но, допустим, упаси бог, конечно, он все же успевает убить женщину-алкашку. То что потом? А потом остается его любимая драгоценная жертва, ради которой он все это и затеял. Вполне возможно, как любой маньяк, в процессе этих убийств он получал некое наслаждение, удовольствие от самого процесса. Выбрать жертву, выследить, напасть, удушить, оставить на теле какую-то дурацкую карту, чтобы поиграться со следствием, дать некий намек на то, что он будет делать дальше, и одновременно с тем еще больше запутать. Паша замолчал, выжидательно-вопросительно посмотрел на меня своими умными горящими глазами, отпил чай из чашки. «Я смотрю, чтение детективов наложило свой отпечаток», — с улыбкой ответила я. «Но в твоих рассуждениях есть здравый смысл». Порой, чтобы дойти до истины, необходимо основательно пофантазировать. Я сама так часто делаю. Что мне понравилось в твоей версии? Даже не то, что наш маньяк-убийца — это участковый Иван Сергеевич, и, может быть, совсем другой человек. Мне понравилась сама суть. Прослеживается некий мотив нашего убийцы. Ради одной жертвы он убивает еще несколько. И благодаря этому отводит от себя подозрения. Вот, видите, маньяк и до моей жены добрался. «Или не до жены», — тихо произнес Паша. «Или не до жены», — повторила я тоже тихо. «Но тогда до кого?» Опять в моей голове что-то щелкнуло, вспыхнуло и погасло. Словно вспышка озарения промелькнула где-то рядом, но я не успела ее ухватить. Мой разум только распознал одно — все очень просто. Все лежит буквально на поверхности, прямо перед тобой, и не надо лезть во всякие дебри. Просто посмотри внимательно вокруг себя. «Паша, а какие мысли насчет Бориса Лиходеева?» «Если ты помнишь, именно его загадочное убийство я должна раскрыть, а не этих женщин». Про свою вторую нанимательницу в лице Варвары Кожухиной я умолчала. «Я думаю, когда Борис пошел на кладбище, то увидел, как наш маньяк расправляется со своей очередной жертвой. Увидел его в лицо. Возможно, завязалась драка, и он его убил». «Следов явной борьбы нигде отмечено не было. Просто следы волочения тела, и все». «Значит, убийца расправился с ним из-под тишка?» Неожиданно подкрался и... Но если Борис ничего не видел и не был свидетелем, зачем к нему подкрадываться и убивать? Паша пожал плечами. Может, наш маньяк вошел во вкус? Увидел человека на кладбище и, находясь в своем нездоровом азарте, решил убить еще одного человека. Заодно и следствие запутать еще сильнее. Я глянула в свою пустую чашку. Кофе почти закончился. Я бы с удовольствием выпила еще одну чашку. Подожди. Я задумалась на секунду. А если наш убийца и Борис были знакомы? Вполне возможно. Паша снова передернул плечами. В поселке многие друг друга знают, но... Ты хочешь сказать, наш Борис встретил убийцу, типа, «О, здорово, а ты что тут делаешь в это время?» «Да вот, поспорили с ребятами, что сделаю селфи ночью на кладбище у могилы своей матери, а ты?» «А я вот пришел убить свою очередную жертву». «Извини, конечно, за иронию». «А почему бы и нет?» — не стала я оспаривать. А потом стукнул нашего Бориса по голове и оттащил его тело на могилу матери. Вот только подходящей карты у него не было. Потому что это было спонтанное убийство. «Татьяна, как с тобой интересно!» — восхищенно ответил Паша, смотря на меня чуть ли не влюбленными глазами. «Я впервые в реальной жизни пытаюсь тоже разгадать преступление, на пару с детективом. И не абы каким, а похожим на героиню из любимых книжек молодости, не удержалась я». Паша рассмеялся. «Ты знаешь, а вот возьму и сам напишу книгу, когда раскроются все эти убийства. Освещу эту историю в литературно-детективном жанре». «Только не упоминай там мое имя», — весело ответила я. «Хорошо. Можно придумать другое, например, сыщик Мария Серова. Только не из Тарасова, а из Саратова». Паша продолжал веселиться. «Точно. Мария Серова, сериал «Саратовская борзая». Поддержала я его веселье. «О, между прочим, столичная борзая — неплохой сериал. Посмотри». «Паша, благодаря тебе я не только приобщусь к чтению детективчиков, но еще и начну смотреть сериалы. Но, поверь, мне в жизни хватает детективных историй». «Но они же не постоянно в твоей жизни, есть же перерывы». «На то они и перерывы, чтобы отдыхать. У меня бывали такие сложные и изматывающие расследования, что я потом в себя приходила около месяца. И уж точно в это время не читала российские современные детективы и не смотрела сериалы». Паша улыбнулся, продолжая с восхищением на меня пялиться. «Я понял. Ладно, Татьян, я думаю, нам пора перебраться в дом. Пироги, скорее всего, готовы. И заодно пообщаешься с мамой, вдруг она что-то интересного и полезного расскажет».